не пользовалась популярностью и его императрица. Она не любила бывать на людях. Юбилейные торжества были ей в тягость. Александра Федоровна не присутствовала даже на гала-концерте в Мариинском театре. Она взошла на русский трон в 22 года. В России ее всегда считали немкой, хотя, по сути, она была англичанкой. Мебель для Зимнего дворца она заказала в лондонском магазине «Мапплс», не понимая, что та совершенно не соответствует классическому ампиру царской резиденции. Алекс и Николай называли друг друга английскими ласкательными именами «Лави» и «Вайфи». Императрица страстно мечтала подарить России наследника, но до рождения царевича Алексея у нее родилось четверо дочерей. Впрочем, рождение цесаревича было омрачено трагическим известием. У мальчика обнаружилась гемофилия. И вскоре рядом с царицей появился загадочный человек – Григорий Распутин, обладавший таинственной силой, останавливающей кровотечение. Зафиксировано даже так называемое «чудо спалы», когда кровотечение у Алексея прекратилось после получения телеграммы от Распутина. Распутин занял особое положение при царской семье. Ему несли подношения, взятки. Он мог покорить любую женщину. Хотя говорили, что он не любитель появляться на людях. По слухам, Распутин проводил целые дни в банях и борделях с проститутками. Сплетни о его поведении еще более уменьшали популярность царской семьи. Но Николай не мог удалить Распутина от двора, поскольку императрица считала его единственным человеком, способным помочь ее мальчику. Никто еще не понимал, что серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. На 1913 год приходятся удивительные культурные события. В этом году появились первые части наиболее значительного русского модернистского романа «Санкт-Петербург» Андрея Белого и автобиографическая трилогия Максима Горького. В Петербурге действовали три оперных театра. Когда выступал Шаляпин, в Мариинский театр было невозможно достать билеты. По средам и воскресеньям давались балетные спектакли. На сцене в балетах Михаила Фокина блистали Анна Павлова и Вацлав Нижинский. Театральная жизнь Петербурга была весьма многообразной. Бок о бок действовали традиционный императорский Александринский театр и модернистский театр Всеволода Мейерхольда. В кинотеатрах шли иностранные фильмы. Самой популярной русской киноактрисой того времени была Вера Холодная. Публика валом валила на любовные драмы с ее участием. На период с 1908 по 1913 год приходится расцвет авангардного искусства в России. Футуристы устраивали уличные представления и поэтические вечера, на которых поражали всех экзотическими нарядами. Огромное влияние футуризм оказал на изобразительное искусство, но, вне зависимости от формы, многие поэты инстинктивно отвергали ценности общества, которое их окружало. Некоторые из них выступали за политические методы переустройства общества, но все же большинство русских поэтов до 1913 года считали, что мир поэзии един и всеобъемлющ. На Михайловской площади на углу Итальянской улицы находился знаменитый подвальчик «Бродячая собака», принадлежавший актеру Борису Пронину. Чтобы попасть в «Бродячую собаку», нужно было спуститься по узкой каменной лестнице и войти в дверь настолько низкую, что мужчинам приходилось снимать шляпы. Все окна кафе были зашторены. Попав сюда, нужно было забыть о внешнем мире. Низкие сводчатые потолки и стены художник Сергей Судейкин расписал яркими цветами и птицами. Художники и артисты приходили сюда после закрытия театров и засиживались до рассвета. Здесь подавали охлажденное шабли. Англоманы предпочитали белые булки черному русскому хлебу. В Собаке всегда было многолюдно, накурено, хотя и не всегда весело. Богема жила собственной жизнью, словно не осознавая, что происходит за стенами подвальчика. В 1913 году бродячая собака была одним из немногих мест Санкт-Петербурга, где теплый прием находили художники, поэты и артисты, зачастую не имевшие денег. В отличие от парижских «Ла Куполь» или «Ду Магот», этот подвальчик не был традиционным кафе. Бродячая собака считалась клубом, где читали серьезные лекции, устраивались художественные выставки, проводились музыкальные вечера. Гости расписывались в толстенной книге, переплетенной в свиную кожу. Завсегдатаями собаки были композиторы, художники, ученые. Порой сюда заглядывали и иностранцы. Рихард Штраус и итальянский футурист Филиппо Маринетти. Писатели и художники приходили бесплатно, тогда как обычные посетители, которых на жаргоне называли фармацевтами, должны были платить по 25 рублей с человека. У Георгия Иванова 50 копеек и 3 рубля. Петербургские воспоминания. Те подчинялись. Где еще можно было увидеть балерину Тамару Корсавину, танцующую на зеркале номера, поставленные Михаилом Фокиным, или наблюдать за поэтом Владимиром Маяковским в позе раненого гладиатора, возлежащим в своей полосатой кофте на огромном турецком барабане и торжественно ударяющим в него при появлении очередного причудливо размалеванного соратника по футуризму. К 4 часа утра в собаке клубился густой табачный дым. Повсюду валялись пустые бутылки. Занятыми оставались лишь несколько столиков. В одном из ранних стихотворений Ахматова описывала это удивительное место с его неповторимой атмосферой. «Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам! На стенах цветы и птицы томятся по облакам». Здесь были позволены любые эксперименты, в том числе и сексуальные. Гомосексуальные отношения и брак втроем не вызывали осуждения у интеллигенции. Анна Ахматова тоже стала частью этого сексуально неразборчивого общества, хотя 25 апреля 1910 года она вышла замуж за Николая Гумилева. На склоне лет она назвала их совместную жизнь «браком чужих», а он сам писал о том, что взял не жену, а колдунью. Музыканты играли на рояле. Артура Лурье тогда считали подающим надежды молодым композитором. Илья Сац, прославившийся своей работой в художественном театре Станиславского в Москве, иногда экспериментировал с подготовленным фортепиано, под струны которого подкладывались разные предметы. Позже такие же эксперименты проводил американский композитор Джон Кейдж. У Саца были густые черные волосы и моржовые усы. В «Собаке» он написал свою самую значительную вещь – «Пляску нимф и козлоногих». Символисты, футуристы, акмеисты собирались за крохотными столиками собаки, забывая о своих творческих баталиях. Конечно же, здесь бывали и поэты –